Глава 13. Богиня убивательная и связь потерятельная. Паладин. Воин света. Танк, лекарь, боец. Оплот справедливости. Призвание паладина – защищать слабых, карать злодеев и изгонять зло из самых темных уголков мира. В бою эти воины света полагаются на латы, способные защитить от сильнейшего противника, и на благословение света, способное исцелять раны и даже воскрешать павших. World of Warcraft. Улик, как и обещал, прибежал через 30 минут. Повалил меня на землю и крепко обнял. Я от неожиданности впала в ступор, а он зарылся носом в мои волосы и все не отпускал. Да уж, чем не проявление отцовской любви к дочери? Потом он привстал, оперевшись на локти, и, нависнув надо мной, так проникновенно посмотрел мне в глаза, что меня до печенок пробрало. А затем начал медленно приближать свое лицо. А меня же словно парализовало, и не только физически. Сложно было понять, что происходит. Почему-то до последнего не верилось в то, что эльф собирался делать. И я как-то отстраненно рассуждала сама собой. Во-первых, зачем он приближается? Хочет поцеловать? Если хочет поцеловать, хочу ли я этот поцелуй? И почему я постоянно теряюсь, когда он так себя ведет? В итоге он остановился и, обволакивая воздух своим цветочным ароматом, проговорил мне прямо в губы. «Я так испугался, Мари!» А затем поцеловал. Сначала только прикоснулся губами, затем лизнул. И я не сдержалась и в ответ приоткрыла свои губы. Он тут же завладел моим ртом, и это было так сладко и так приятно и неистово, что внизу моего живота разлилось тепло, и я застонала от возбуждения и сама уже потянулась руками, чтобы зарыться в его волосы и, не отпуская, продолжить поцелуй. А потом резко все закончилось. Улик исчез, и я даже не сразу поняла, что произошло. Пыталась успокоить свои разбушевавшиеся гормоны и прийти в себя. Лежала на траве и дышала. А потом я услышала какие-то странные звуки, будто удары металла о металл. Я приподнялась, и мимо меня пронесся вихрь. Скорость была запредельной, поэтому я не сразу поняла, что это драка. Кто-то с кем-то дрался. Напрягла зрение и поняла, что это Улик дерется с каким-то высшим эльфом, Ридионелем Далате. Кто он такой и что тут делает? Мне понадобилась целая минута, чтобы понять, что это же R2-D2. Я во все глаза смотрела на эту смертельную схватку. В итоге R2-D2 был прижат к земле, а Улик его пытался задушить. У R2-D2 замигала красная полоска над головой. Это означало, что его жизнь висит на волоске. «Улик, нет!» — закричала я. Улик, видимо, ослабил хватку, и R2-D2 сразу же отполз от него, но вставать не спешил. Похоже, что эльф его знатно почикал. R2-D2 был весь в ранах и крови, меня чуть не стошнило от этого зрелища. И поэтому я сразу же включила свою лечилку и начала вливать жизнь в эльфа. Но энергии у меня было очень мало. Я ведь лекарь только первого уровня. Вспомнила, что у меня есть зелье жизни. Бодро подскочив на ноги, подбежала к своему защитнику и влила ему в рот живительную жидкость. Пришлось использовать весь запас. Эльф не только руки поднять не мог, но и голову. Настолько обессилел. И мне пришлось поддерживать ему склянку и голову, пока он пил зелье. И только лишь после этого его полоска жизни, что так стремительно уменьшалась в размерах, остановилась почти что на самом последнем делении. R2-D2 лежал с закрытыми глазами и даже слова сказать не мог, хотя явно пытался шевелить губами. Но хоть полоска перестала мигать, и жизни не отнимались, и то хорошо. А ведь я не представляла, что будет, если он погибнет. Где он возродится? И возродится ли вообще? Ведь к артефакту он не привязывался вроде бы. «Это твой иск-ин?» — спросил Улик, который тоже в этот момент пополнял свою жизнь с помощью зелий, хотя вполне нормально уже стоял на ногах. «Да», — на автомате ответила я и с удивлением посмотрела на Улика. «Неужели он все знает?» «Но как?» «Ведь Алекс уверял меня, что Улик непись!» «Этого не может быть!» «Я должен убить твоего иск-ина прямо сейчас. И тебе лучше не мешать мне», — решительно ответил эльф и, не дав мне и слова вставить, прошептал какое-то заклинание. А моя система выдала мне: «Внимание! На вас наложено заклинание «Парализация». Действие заклинания 30 минут». После этого сообщения я, как подкошенная, повалилась на землю. Не в состоянии даже закрыть, приоткрытый от удивления, рот. Только глазами могла вращать и моргать. Внизу моего экрана я увидела иконку с обратным отсчетом. Мысленно нажала на нее и увидела надпись: «Баф парализация. 39:45». Время уменьшалось, а меня медленно, но верно начала захватывать паника. Мое тело не двигалось. Опять. Я была в ужасе. Неужели вновь я не могу управлять своим телом? Но только теперь я не могу пошевелить даже пальцами. Господи, только не это. Мысли стали путаться. Я пыталась двинуть рукой или ногой и не смогла. Волны страха и паники начали захлестывать меня. Наверное, если бы не мельтешащий рядом эльф, то совсем бы рехнулась и впала в шоковое состояние. Улик подошел к R2D2, взял его за ноги и потащил в выжженный круг. Затем взял на руки меня и тоже перенес на выжженную землю, чуть дальше от R2D2. «Не хотелось мне, конечно, делать это сейчас. Я думал, ты еще в уровнях немного подрастешь и как можно дольше в этом мире поживешь», — начал говорить мне Улик. «Но не сдержался. Теперь придется его уничтожать и выдергивать тебя. Знаю, ты хотела бы спросить, что все это значит, но времени объяснять тебе нет. Поймешь потом. А может, уже и не поймешь, и это было бы даже к лучшему». Пробормотал он скорее уже сам себе, чем мне. «В любом случае, посмотрим по обстоятельствам». Этот монолог эльфа заставил меня прийти в себя. Стало немного, но легче. Паника вроде отступила, остался лишь страх и растерянность. Краем глаза я заметила, как Улик вытащил какой-то необычный посох и начал чертить звезду вокруг R2D2. Когда он замкнул звезду, граница вспыхнула и засветилась красным светом. Затем Улик начал чертить такую же звезду вокруг меня. Один из концов моей звезды он соединил с концом звезды R2D2, и вокруг меня вспыхнул зеленый свет, а вместе соединения заребил фиолетовый. До меня медленно стало доходить, что этот недо-НПС со мной и моим роботом пытается сделать явно что-то очень нехорошее, и я попробовала связаться с R2D2 через наше диалоговое окно. Но он молчал. Затем я попыталась написать письмо Алексу. Сильно заморачиваться не стала, просто отправила слово «СОС». Но система сообщила, что письмо не отправлено по техническим причинам. Вот в этот момент мне стало по-настоящему страшно, и впервые в игре моя спина взмокла от холодного пота. «Не стоит пытаться связываться с кем-либо, Мари», — услышала я голос Улика и перевела взгляд на эльфа, встретившись с его красными светящимися глазами. А он продолжил. «Все равно не получится. Это место проклято. Ладно, теперь приступим». И он достал какой-то свиток и начал читать заклинания на незнакомом языке, стоя перед R2-D2. Чем дольше он читал свое заклинание, тем сильнее светилась граница звезды. Когда он прочитал последнее слово, свет вырвался такой силы, что я даже не видела внутри звезды моего Иск-Ина. Затем Улик вытащил из кармана черный кинжал. Я присмотрелась к статам. Черный клинок для приношения жертв богине Лос. «Господи!» — мысленно взмолилась я. И волна панического ужаса опять начала захлестывать меня. Слишком много рассказов я наслушалась об этом клинке от эльфов. И на этот раз я почувствовала удушье. А моя полоска жизни стала мигать и уменьшаться, будто кто-то приносит мне урон. Я громко задышала приоткрытым ртом, стараясь вдохнуть как можно больше воздуха. Но мои легкие почему-то отказывались его воспринимать. Было ощущение, что я вдыхаю не воздух, а воду. Все тело покрылось испариной, перед глазами появились черные точки, словно из-под толщи воды, заливающий мне рот, уши и глаза, я услышала голос эльфа. «Надо же, как быстро! Я не ожидал, что ты уже настолько слилась с миром!» В его голосе прозвучали нотки удивления. «Что ж, может быть, это и к лучшему, и поможет выжить и быстрее адаптироваться после ритуала!» Он вздохнул. «В идеале было бы лучше, если бы ты все забыла, когда уже попала в этот круг. Но, видимо, не судьба. Ладно, я попробую наложить на тебя заклятие, но не факт, что оно удержится после ритуала. Все же ты очень сильна, как это ни странно. Но для твоей психической адаптации это было бы наилучшим вариантом». Я увидела его горящие красным светом глаза совсем близко. Он наклонился близко к моему лицу и опять заговорил. «Возможно, ты будешь обижена на меня, Мари. Но поверь, я оказываю тебе услугу. В этом мире тебе будет намного лучше. Отец не просто так выбирает людей и приводит в этот мир. Надеюсь, что если ты все это запомнишь, то поймешь меня». Он опять вздохнул. «Ладно, вижу, что тебе не до этого». Он прикрыл глаза и прошептал сам себе. «Все будет хорошо». Затем его глаза вновь распахнулись, и он вновь обратился ко мне. «Сейчас будет немного больно, Мари. Придется потерпеть». И с этими словами он встал и вошел вовнутрь звезды Иск-Ина. А затем я услышала громкий крик R2-D2, и мою голову пронзила вспышка сильнейшей боли. В глазах потемнело, но я все еще была в сознании и продолжала медленно задыхаться. Мне даже казалось, что я чувствую, как мои легкие заполняются водой, но все еще продолжают вырывать кислород по капле и как-то снабжать им мой угасающий разум. Через пару минут вновь услышала монотонный голос Улика. Он читал какое-то заклинание. Свет вокруг моей звезды тоже начал становиться ярче. Затем вспыхнул так, что я уже даже глаза не могла открыть. Просто зажмурилась. Услышала шаги совсем рядом. Приоткрыла глаза и увидела клинок. Только уже с белой рукоятью и таким же белым лезвием. Последнее, что запомнила, так это то, как Улик воткнул его мне в грудь. И тут меня пронзила еще одна сильнейшая вспышка боли уже во всем теле. Мои мышцы начало выкручивать. Я не могла больше сдерживаться, и тьма поглотила мое сознание. Очнулась я от того, что прохладная сладковатая жидкость лилась мне в рот. Попыталась отстраниться, но кто-то придержал меня за голову. Автоматически сделала несколько глотков, чтобы не захлебнуться, и в голове начало проясняться. Открыв глаза, столкнулась с встревоженным взглядом Улика. Только на этот раз его глаза были, как обычно, зеленого цвета. Они горели красным огнем. Оглянувшись по сторонам, поняла, что Улик сидит на поваленном дереве, а меня держит на своих коленях и, как ребенка, пытается чем-то напоить. И что самое странное, мне очень тепло, уютно и пахнет от эльфа, как всегда невероятно притягательно. В голове зазвенели предупредительные колокольчики. Воспоминания холодным душем пролились на мой разомлевший мозг. Сразу же попыталась вырваться из рук недонепися. И он спокойно выпустил меня, но продолжал осторожно придерживать, пока я вставала на ноги, покачиваясь из-за легкого головокружения. С поляны мы так и не ушли. Выжженный круг чернел посередине. Улик, видимо, поднял меня на руки и отошел со мной к краю поляны. К этому дереву. R2D2 не было видно нигде. Прочерченные звезды исчезли. Не разговаривая с неписем, я попыталась связаться с Искином, но впервые за всю игру система выдала какие-то непонятные кракозяблики, а потом появилось слово на английском языке «ошибка». Я пробовала несколько раз, но Искин не отвечал на мои запросы. Зато кракозяблики перестали появляться. А слово «ошибка» было уже на русском языке, но так и продолжало появляться в ответ на каждый мой запрос. По времени я поняла, что была без сознания примерно 2 часа. С Уликом я так и не разговаривала. Я даже не поворачивалась к нему, так и стояла спиной. Написала письмо Алексу с кратким описанием ситуации. Система выдала неутешительный ответ. «Внимание! Почтовый ящик поврежден. Обратитесь за помощью к своему Искину». Замечательно! Просто, замечательно! Я не выдержала и заматерилась, естественно, мысленно, так как все еще боялась общаться с эльфом. Решила написать Касперу, не вызывая его. «Что случилось? Почему ты меня не выпускаешь?» — спросил Каспер. «Каспер, ты не мог бы стать невидимым, вылететь и бесшумно сделать для меня несколько картинок того, что вокруг поляны творится. Мне было необходимо знать, что произошло, пока я была в отключке. И еще я надеялась, что Каспер сможет где-нибудь в кустах найти моего R2D2. Вдруг ему нужна моя помощь, и поэтому он не откликается. Могу, конечно. Мы опять играем в шпионов. Да, это игра такая. Ни в коем случае тебя никто не должен заметить. «Понял. Будет сделано», — пришел ответ от Каспера, и я отдала мысленный приказ системе выпустить его. Мой дух так и продолжал все воспринимать как игру. R2D2 говорил, что он до 50 уровня будет вести себя как ребенок, затем как подросток, в общем, как и все обычные неписи. Я выпустила Каспера и услышала голос Улика. «Мари, ты как?» Повернувшись, посмотрела на недонепися. На его лице было написано неподдельное тревожное выражение. Я потерла грудь, вспомнив ту боль, что он причинил мне, втыкая туда клинок, и посмотрела на нее. Но такое ощущение, как будто ничего не случилось. Одежда была полностью цела. Я проверила статы. Прочность 100%. Крови нет. Грязи тоже нет. Но, в принципе, это ведь игра. Одежду можно починить. Шрамы вообще не остаются после различных зелий. Очень быстро все заживает. «Мари, ты слышишь меня?» Опять переспросил Улик и, встав с дерева, подошел поближе. Но я автоматически отпрянула от него. «Мари, да скажи же ты хоть что-нибудь!» Рявкнул эльф на меня, как всегда проявляя нетерпение. А на его лице появилось такое знакомое, недовольное и раздраженное выражение. «Да, вроде нормально», — осторожно ответила я, все еще ожидая от Каспера новостей. Но те картинки, что он мне отправлял, к сожалению, никакой информации о R2D2 не давали. Мысленно поблагодарила Каспера, но возвращать не стала. Попросила, чтобы он полетал вокруг и еще пофотографировал для меня. Оказалось, что мы находимся недалеко от гор, и Каспер начал отправлять мне уже изображение скалистой местности. Наверное, это та самая точка, куда изначально был выстроен портал. Отстраненно размышляла я. Наверное, я еще не совсем отошла от происшествия, и мозг плохо анализировал ситуацию. Да и то, что связаться с R2D2 до сих пор не получилось, и с Алексом, моим куратором, совершенно не придавало мозгу скорости. Я была в абсолютной растерянности от случившегося. Улик пристально вглядывался в мое лицо, будто пытаясь там найти какие-то ответы на свои вопросы. Краем глаза я заметила какое-то красное сияние. Повернув голову, увидела странную конструкцию недалеко от поваленного дерева. На земле был разведен огонь, а над ним как раз и находилась эта самая конструкция. «Это мини-лаборатория», — тут же ответил Улик. «Мне пришлось варить тебе специальное зелье, чтобы привести в порядок. Ты никак не приходила в себя». Ну еще бы, после такого-то удара ножом прямо в сердце. Очень странно, что я не отправилась на перерождение. Или вообще к самой Лос. «Мари, я беспокоюсь за тебя. Ты выглядишь очень необычно. Что случилось?» Я не смогла сконцентрироваться на вопросе эльфа, так как ощутила, что огонь выделял странное, но очень родное тепло и притягивал взгляд. Я незаметно для себя подошла к нему и протянула руку, и у меня тут же высветилось сообщение. «Вы желаете вызвать малого духа огня?» Я, недолго думая, нажала ответ «да», и в воздухе появился огненный малыш, похожий на Каспера. Только его тело не было полупрозрачным. Оно у него горело. «Привет!» — сказал малыш. «Привет!» — ошарашенно ответила я ему. Затем сглотнула и посмотрела на эльфа. Он с округлившимися от удивления глазами смотрел на огненного малыша и молчал. «Тебя как зовут?» — опять спросил малыш детским голосом. «Мари!» «Мали! Красивое имя!» — улыбнулся маленький дух огня. Он вел себя точно так же, как и Каспер при нашей с ним первой встрече. «А тебя как зовут?» — спросила я. «Не знаю. Может, ты знаешь?» — нахмурился малыш. «Может, Огонек?» — на автомате придумала я ему имя. «Огонек!» Малыш посмотрел вверх, как будто пытаясь что-то вспомнить. «Мне нравится это имя. Меня будут звать Огонек. Давай длузыть». «Давай», — тихо ответила я, ошалев от ситуации. «Внимание! Поздравляем вас! Вы приручили малого духа огня и дали ему имя Огонек». Я открыла меню питомцев и хранителей и увидела, что в следующей клетке появился питомец «Малый дух огня» первого уровня по имени Огонек. Я тут же призвала его и закрыла меню. Это все, конечно, очень здорово. Но сначала нужно разобраться с тем, что тут случилось. Мысленно попыталась я заставить свой мозг сфокусироваться на насущных проблемах. Хотя соображать все так же было трудно. Мысли текли как-то вяло, с затруднением. Хоть я и помнила все то, что случилось, но почему-то пока не могла испытывать каких-либо эмоций по этому поводу. Во всем теле ощущалась усталость. Мне очень сильно хотелось просто поспать, а не пытаться понять, что же за хрень тут произошла. И куда делся мой иск-ин? И зачем Улик пытался продырявить мне мою грудь? И почему я не могу связаться с Алексом? «Что ты со мной сделал?» — посмотрела я на Улика. «О чем ты, Мари?» — с искренним изумлением на лице ответил эльф. Я внимательно посмотрела на него. Хоть в глазах и немного двоилось, однако то, что эльф удивлен моему вопросу, все равно было заметно. «Тот ритуал», — тихо напомнила я ему. Почему-то становилось только хуже. Даже разговаривать было сложнее. И, подойдя к дереву, я присела на него. «Какой ритуал?» Опять переспросил Улик, смотря на меня кристально честным взглядом. Я даже опешила слегка. Он что, забыл? Или притворяется? Мари, ты исчезла прямо в портале. Начал рассказывать мне Улик, не дождавшись никакого ответа. Когда мы переместились, я целый час не мог с тобой связаться. Затем ты позвонила мне. И я определил твое местонахождение по карте. Когда я приехал, ты лежала на земле без сознания, в том выжженном круге. Он рукой махнул на поляну с кругом. Я пытался тебя разбудить, но ты совершенно не реагировала. Твое дыхание было в порядке, и ты будто крепко спала. Я влил в тебя несколько зелий восстановления, но ты так и продолжала спать. Мне пришлось варить еще одно зелье. Один из секретных рецептов восстановления. И только после этого ты проснулась. Пока Улик рассказывал эту историю, он пристально смотрел мне прямо в глаза, а я чувствовала себя полной дурой. Ты хочешь сказать, что не проводил никакого ритуала, не рисовал никаких звезд и не втыкал ножик мне в грудь? Прищурившись, переспросила я его. Он открыл рот, и его глаза округлились. На лице эльфа была написана неподдельная обида за нанесенное оскорбление. Но было и что-то еще. Какое-то мимолетное сомнение, мелькнувшее в его взгляде. Хотя, учитывая мое состояние, я могла и ошибаться. «Мари, я бы никогда, я бы ни за что на свете не сделал тебе больно». Улик быстро приблизился ко мне и заключил в объятия. Но сил вырываться у меня не было совершенно, поэтому пришлось терпеть. «Мари!» — продолжил он говорить, обнимая меня. «Та выжженная земля была проклята Лос. Я видел чуть дальше разрушенный храм богини Аэрдри. Богиня вполне могла наслать на тебя множество видений, чтобы ты поняла, что здесь произошло». Он слегка отстранился, продолжая крепко держать меня за плечи, и посмотрел мне прямо в глаза. «Значит, мне показалось? И тут на самом деле никого не было. Ты это хочешь мне сказать?» — переспросила я со скептическим выражением на лице. «Вполне возможно, что ты видела казнь своих родителей. Просто твой разум почему-то ассоциировал своих родных с тобой, а меня с убийцей». Сделал еще одно предположение Улик. «Значит, ритуал все же был, и мне не приснилось, только был не со мной, а с моими родными», — произнесла я и посмотрела на поляну. Но никаких следов на ней так и не заметила. Зарывшись в волосы пальцами и немного помассировав голову, подумала, что вполне возможно, что он мог говорить как правду, так и нагло врать. Но как мне понять, что же произошло на самом деле? «Ты помнишь слова и как выглядела эта звезда?» — прервал мои мысленные изыскания эльф. Я начала подробно рассказывать ему про звезду и ритуал. Вспоминала некоторые слова из заклинания, про поцелуи рассказывать не стала и про R2D2 тоже промолчала. Вдруг и правда, это были навеянные галлюцинации. «То, что ты описала, это ритуал жертвоприношения богини Лос», — задумчиво произнес эльф, отпуская мои плечи и садясь рядом со мной на поваленное дерево. «Но вот клинок, он должен был быть не белым, а черным». Про клинок Улик уже говорил скорее сам себе, чем мне. «Это все очень странно. Скажи, ты сейчас приручила маленького духа огня?» «Да». «Невероятно. Я все больше и больше убеждаюсь в теории Фариса». Опять сам себе пробормотал Улик. «Что за теория?» Улик долго смотрел на меня, и я впервые видела на его лице полное смятение. Казалось, будто он сам ошеломлен всем тем, что увидел и услышал. «Давай тебе Фарис расскажет об этом. Я попрошу его с тобой поговорить, хорошо?» — сказал он. «Хорошо», — Сдалась я, чувствуя сильную усталость. Как же мне надоели их тайны, интриги, ритуалы. А хуже всего то, что куда-то пропал R2-D2, и почтовый ящик не работает. А еще мозг так и продолжал работать с перебоями. Я вроде бы все понимала и прекрасно помнила. Но вот никак не могла понять, что же все-таки происходит и как мне на все это реагировать. Улик покормил меня после обедом, ну или недоужином, так как время было уже 4 часа дня. Из-за того, что чувствовала я себя не совсем нормально, то и выводы решила сделать чуть позже, когда окажусь в своей комнате наедине с собой. Да и не верилось мне еще до конца, что связи совсем нет и не будет. Наверняка это какие-то временные неполадки. Насчет родителей эльфов я тоже не была уверена до конца, погибли они или нет, и поэтому решила делать так, как мы изначально с Уликом и решили. А именно, приступить к рисованию карты. Тем более, что Каспер, летая над горами, отправил мне уже целую кучу картинок. Улик все это время молча ходил по поляне и изучал выжженное пятно. Даже до храма сходил. Я старалась не обращать на него внимания и вообще пока держаться от эльфа подальше. Духа огня я не пыталась вызвать. Решила пообщаться с ним позже. Не все сразу. И так новостей слишком много для сегодняшнего дня. В 6 часов вечера Улик заставил меня поужинать. Хоть и кушать не хотелось, но он настоял. А в 7 вечера Каспер уже начал отправлять мне картинки степи, находящиеся за горами. И я спросила у него, все ли горы он снял. Он ответил, что да, поэтому вернула его назад. Ну а карту можно будет дорисовать уже дома. Когда мы вернулись через портал, который Улик выстроил недалеко от выжженной поляны, у Оли было много вопросов, поэтому эльф взял ее за руку и увел, видимо, рассказывать про наши с ним приключения. Ну а я закрылась у себя в комнате и начала атаковать свой почтовый ящик. И вот тут-то и поняла, что он теперь не просто стал выдавать слово «ошибка», а вообще прекратил реагировать на мои запросы, и сам пункт в меню посерел, будто был неактивным. Потыкавшись с почтой, я пришла к неутешительному выводу. Единственный, кто мне может помочь, это игрок по имени Зуртас. Я не стала паниковать раньше времени, все еще надеялась на то, что это временные трудности, и связалась с игроком. Уговаривать Зуртаса долго не пришлось. Он появился у Камня Возрождения через 15 минут. Хорошо, что я еще не отвязался от обелиска, а то пришлось бы сейчас 2 часа бегом добираться. Улыбался Зуртас, как ни в чем не бывало. Будто и не вел себя прошлый раз, как полный козел. Ты что-то хотела? Да, мне нужна твоя помощь. Вздохнув, ответила я. Конечно, обижаться на эльфа я могла еще очень долго. Но, к сожалению, сейчас он для меня был единственной возможностью связаться с внешним миром. Поймав себя на этой мысли, меня передернуло, а в душу начал закрадываться страх. Но я мысленно постаралась отогнать от себя его. «Я только за. Давай задание», — бодро ответил эльф. «Зуртас, тут такое дело». Я взяла его за руку и увела подальше в лес от обелиска, чтобы нас никто не видел. «Послушай, я хочу, чтобы ты написал в техническую поддержку о том, что у Марины Егоровой проблемы. Она не может связаться с реальным миром и вообще выйти в интернет. И что R2-D2 пропал». У Зуртаса вытянулось лицо, а глаза, кажется, полезли из орбит. «Ты что, не NPS?» — шепотом спросил он. «Нет». Ответила я и также шепотом, смотря в глаза эльфу, спросила. «Ты поможешь мне?» «Конечно! Сейчас же напишу!» Ответил Зуртас. По его лицу было заметно, что он все еще пребывал в шоке. Глаза игрока потускнели, а я выдохнула. И немного отошла от него, разглядывая лесную поляну, на которой мы с эльфом остановились. «Он сейчас напишет, и все будет хорошо!» Мысленно успокаивала я себя. Взгляд Зуртаса прояснился. «Ну что, Ответили?» Тут же подбежала я к нему и схватила за руку. «Нет, они сразу никогда не отвечают». Зуртас смотрел на меня так, будто я как минимум инопланетная диковинка, а как максимум его билет в сладкую жизнь. Я сразу же убрала свою руку и сделала пару шагов от него подальше. В голову закралась мысль, не сделала ли я ошибку, что обратилась именно к нему. Вдруг я поторопилась. Но, с другой стороны, у меня не было иного выхода. Кроме него, у меня знакомых игроков не было. Да и вообще, все эти события очень напрягали. И я решила дать ему электронку Алекса, чтобы уж наверняка Зуртас смог связаться именно с моим куратором. Алекс давал мне ее на всякий пожарный случай и заставил заучить наизусть. Думаю, что сейчас этот случай как раз и настал. «Тогда держи адрес электронной почты». Я на обыкновенном пергаменте написала адрес и передала его эльфу. «Напиши, пожалуйста, прямо сейчас. Это очень важно. Я думаю, что тебя отблагодарят. Только не вздумай никому об этом рассказывать. Это очень серьезная тайна. Чем меньше народу про это будет знать, тем больше будет твоя награда». Услышав про награду, глаза Зуртаса заблестели, и он закивал, как болванчик. «Ты все понял?» — заглянула я ему в глаза. «Да-да, конечно. Я пошел в Реал», — ответил мне эльф и исчез. Я ждала его очень долго. Время было уже почти 9 вечера, а я все расхаживала по лесной поляне и от нечего делать собирала знакомые травки. В итоге на поляну вышел Сол. «Мы тебя по всей деревне ищем, Мари. Ты с ума сошла? Почему спать не идешь?» Зарычал на меня раздраженный эльф, и в этот момент я поймала себя на мысли, что он сильно похож на Улика, когда вот так начинает себя вести. Я попыталась объяснить ему, что мне тут срочно одно дело надо доделать, но Сол просто подхватил меня на руки и полетел к моему дому. «О, святая Аэрдри, ты спать должна, а не о делах думать!» — пробормотал он. Сол поставил меня на порог моей комнаты и даже подтолкнул внутрь. Стоило мне войти, как моя дверь тут же заблокировалась. «Чертов комендантский час!» — выругалась я в сердцах. «Вот интересно, если начнется война, эти эльфы все равно отправят меня спать?» После часа нарезания кругов по комнате и 10 попыток связаться с Зуртасом, я вспомнила, что у меня в меню существует пункт «Логи». Обругав себя, почем свет стоит, что не вспомнила об этом сразу же, я уселась на кровать и начала читать все события, произошедшие со мной за день. В итоге оказалось, что Улик меня действительно не обманул. В логах так и писалось. «Неизвестный NPC повесил на вас баф «Возбуждение 10 минут». «Неизвестный NPC повесил на вас баф «Парализация 30 минут». «Неизвестный NPC начал ритуал жертвоприношения богини Лос». «Неизвестный NPC воспользовался клинком возмездия Кариллона Лоритиана в ритуале жертвоприношения богини Лос». «Богиня Лос приняла вас в свои чертоги, но, увидев клинок своего бывшего мужа у вас в груди, схватила его, и ее сущность развоплотилась на несколько тысячелетий. Отныне все души, заключенные в чертогах богини Лос, свободны. Их принял Кариллон Лоритиан для спасительного очищения. Внимание! Миссия по выяснению местонахождения ваших родителей выполнена. Их души находятся в чертогах Лос. Поздравляем! Вы спасли души ваших родителей. Их приняла богиня Аэрдри для исцеления. Награда! Очки опыта — 300 миллионов. Духовность — 30 тысяч. Золотые — 100 тысяч. Титул — Великий Освободитель Душ. Сила — плюс 35. Выносливость — плюс 35. Поздравляем! Вы получили 1 уровень. Поздравляем! Вы получили 1 уровень. Поздравляем! Вы получили 1 уровень. Прочитав все логи, я схватилась за голову. Во-первых, я поняла, что даже не заметила, как получила 45-й уровень. Во-вторых, я умудрилась уничтожить лос. Ну и в-третьих, все было по-настоящему. Кто-то воткнул в меня ножик, отправив в чертоги богини лос. Кто-то уничтожил R2-D2. И этот кто-то был не Улик. Очень сильно хотелось головой побиться обо что-нибудь, но я сдерживалась, так как мне пока еще было неизвестно, что скажет Алекс. Зуртас так и не перезвонил, и я, прождав его до 2 часов ночи, в итоге уснула. Еще засыпая, подумала о том, что значит и R2-D2 освободился, если он попал в чертоги Лос, как и я. Вот только где же он находится? И почему все улетели на перерождение, а меня вернули?